Глава 4. Концепция интродукции к Руслану овеяна идеями-представлениями о древней Киевской Руси на основе российско-славянских популярных в обществе чаяний и гаданий. Не буду вдаваться ни в рассказ всем известного историко-политического истока и обоснования этих чаяний, так же, как и в критическое рассмотрение этнологической и этнографической обоснованности, воссозданного на основе их, то есть чаяний и гаданий, российско-славянского идейно-образного комплекса, особенно в литературе, сказки, эпос, мифология, славянского язычества и так далее. Находка слова о полку Игореве весьма помогла всему этому движению. Глинка не мог не быть в курсе подобного круга идей. К тому же во времена его молодости, все более и более восполнявшегося убеждениями, в несомненности всегда в старину себя выявлявшего вольнолюбие русского народа. Отсюда шла политическая идеализация свободных русских городов, вечевого уклада и тому подобное. Идеализировалась и быль о Киеве. Но в поэтическом отношении во всех этих воссозданиях всегда таились прогрессивные сопоставления и сравнения. Подразумеваемые, конечно, то есть без акцента на «tertium comparationis», на деспотической роли самодержавия в подавлении народных вольностей. Сопоставление и сравнение с современным положением вещей выражались в том, что древнее славянско-русское язычество, древнерусско-славянский политический строй и уклад жизни оказывались исконной, народной и притом государственной культурой, а не заблуждением и мраком. То есть, значит, вольнолюбивее, глубже и прекраснее, и, конечно, поэтичнее самодержавие и подавленного им православия. Что Глинка это знал, сомнений быть не может. Сочувствовал ли? Скорее всего, да. Трудно ему, правдивому, не лгавшему никогда перед своим творчеством художнику, было бы создать не только образ Ивана Сусанина, единственный психологически реальный тип русского крестьянина в оперном театре, и народный кант «Славься» там же, но главное — воссоздать столь музыкально-образно-убедительно картины Киевской Руси с изумительно прекрасной эпико-поэтической фигурой баяна и народными былинными представлениями обо всем укладе жизни лет давно минувших. Глинка вполне мог в начале Руслана ограничиться ансамблем и хором, здравицей молодым, затем выступлением Людмилы и вести действия дальше. Вместо этого в запевах и песнях баяна развертывается поэтическая концепция преданий старины глубокой, славянско-языческая теория создания мира и вещи и речи о неминуемом для всех велении рока. Рок этот мыслится не отвлеченно, не мистически, а как естественная людская судьба. Смерть в соответствии с чередой времен года, как осенью разметенные листья, за весной и за летним созреванием плодов любовного весеннего цветения – существа природы подвергаются зимнему оцепенению. И в жизни людей, существ природы, гроза настигает готовое расцвести счастье. Но производительная сила любви, конкретно опять-таки, а не мистически ощутимая в прекрасном человеческом чувстве, в любви мужчины и женщины, властнее всех гроз и непогод. Жизнь всегда будет продолжать петь любовную симфонию. Поэтому верность самому прекрасному чувству — лучший удел человека. А помогать любящим в их достигании друг друга — лучший удел верной дружбы. Так Глинка по-своему персонифицирует сказочного скептика в делах любви пушкинского Финна. Такова поэтико-симфоническая концепция Руслана, как она выступает из музыки и текста, особенно интродукции с вещими песнями баяна. Иную трудно вычитать. Не позволяют серьезность и убедительность интонаций и звукообразов, и монументально слаженные формы. Глинка тут прошел мимо Озеровского романтическо-исторического театра, не увлекся и катенинскими увлекательными речениями. Шаховской метко подсказал ему Руслана, но думается, как сказку феерию. Кто же еще мог внушить Глинке столь глубокое и широкое раскрытие сюжета? Пушкин? Никогда не узнаем содержание их бесед. Может быть, Жуковский, убежден, что при создании, а главное при повороте концепции Ивана Сусанина на политически приемлемые для Николаевской России рельсы, он должен был принести свою лепту. Но после официального одобрения первой оперы и, главное, после смерти Пушкина, Глинка отдалился от верхов интеллигенции, близких ко двору. Моя догадка, что причины были не в ссорах с женой и не в сплетнях, а в срыве всех планов Глинки на свою петербургскую жизнь. Увы, единственный правильный путь для него — уцепиться за музыкальный театр не только в качестве композитора, а и в должностном смысле, оказался для него запретным. Служащий придворной певческой капеллы, Глинка был для всех уже чужим, далеким. Полагаю также, что в упомянутых выше письмах к Стасову Адоевский не случайно умолчал о содержании картин первоначальной концепции Сусанина. В них могло быть что-то глинкински свое. Может быть, и даже вероятно, к Жуковскому надлежало ехать не ради ритмов и метрики поэтической. Словом, история создания Сусанина была затенена и продолжает оставаться запутанной. То же оказалось и с Русланом. Ведь в политическом смысле Глинка в этот период был смирен, как овечка, раз навсегда запуганный в 1825 году. Остается предположить, что в юности своей Глинка мог взять какой-то курс, который, не будучи очень предосудительным, не принес ему большего вреда, чем перепуг, но помешал его Сусанину и ему стать не только лишь официально признанным. В глазах власти Глинка не заслуживал самостоятельного положения. Его заслонили от своих очей спиной Львова. Такова была предруслановская ситуация. И все-таки, словно омоложенный и возрожденный, Глинка создает краеугольные основные фрагменты тезисы эпоса в «Руслане и Людмиле» и движется дальше, хоть и с перерывами, от одного содержательнейшего эпизода к другому. Не возрождал ли он в Руслане эпоху каких-то своих юношеских идейных увлечений? Правда, уже окрепло славянофильство, но в Руслане этого нет. Глинка слишком язычник в отношении мироощущения и глубоко народен, чтобы рядиться в костюм допетровца. Следов, словом, как будто нет. Думаю, что пока нет. Дело в том, что имеется несколько известных мне кратких устных преданий о Глинке, дошедших вне моего отрочества и до нашей скромной и бедной семьи. Они сходятся с вытекающими из музыки впечатлениями. Предания, известные мне, шли из давних смольнинских, Смольного института, кругов, не высшего слоя, и, видимо, истоком их была стунеевская семья. Но в данном случае это несущественно. В устных рассказах о Глинке акцентировалось его знакомство с Кюхельбекером, как очень прочное. Больше того, указывали на его увлечение Рылеевым. Сестра Глинки Шестакова, правда, в своем очерке «Былое Глинки и его родителей», ежегодник императорских театров, сезон 1892-93 года, уверяет, что брат никогда не вмешивался ни в политические, ни в хозяйственные разговоры. Обыкновенно, когда заговорят о чем-нибудь подобном, он скажет «это не по моей части» и уйдет к себе. Там с роялем, книгами, которые привозил с собою, и птицами он бывал вполне доволен. Страница 452. Но раньше, рассказывая о детстве и отрочестве Михаила Ивановича, она пишет. Любил он читать или слушать рассказы о путешествиях, странах, производительности, городах и природе. Хотя у нас стоял большой шкаф с книгами, но библиотека была небольшая, старинная. Помню, что там находились 12 томов о странствиях вообще, всемирная история и другие, изданные еще при императрице Екатерине. Но добрый родственник Александр Иванович Киприянов, очень образованный, имел хорошую библиотеку серьезных книг и выписывал все вновь выходящие. Он привозил книги брату, читал вместе с ним, много ему рассказывал, любознательность мальчика ему очень нравилась. Когда они дошли в путешествии Васко-де-Гама до разных островов Индийского архипелага, брат был в таком восторге, что принялся изучать описание этих прелестных островов и впоследствии говорил мне, что это, он полагал, было причиной его привязанности к географии и путешествиям. Страница 434. А вот Глинка в расцвете сил. Об этом пишет та же Шестакова после замечания, что брат не вмешивался в политические и хозяйственные беседы. Живя часто за границей, он возмущался крепостным правом. В каждый приезд сюда устраивал он угощения крестьянам, а для дворовых людей — балы. Сидел там с ними, следил за их танцами, обращался с ними как с равными, говорил, слушал их рассуждения и прочее. И брат так доволен был, сделав им праздник, что после дня три был весел, играл, пел и вообще чувствовал себя хорошо. Когда бывало приедут соседи или родственники, он войдет на короткое время, потом скажет, что ему не здоровится, и уйдет наверх. Страница 453. Редактор последнего издания записок Глинки, Академия, 1930 год, с странным упорством и в предисловии, и в примечаниях старается уверить читателей в абсолютной аполитичности композитора. Редактор исходит всего лишь из честного признания Глинки, что он испугался, когда в полночь, через несколько дней после декабрьского восстания, за ним приехали с приглашением явиться на допрос для дачи показаний о знакомстве с Кюхельбекером и его племянниками. Редактору, якобы глубоко ценившему Глинку, не приходит в голову, что испугаться действительно можно было при создавшейся ситуации, а также и потому, что было от чего испугаться, даже на всю жизнь. Знакомство с Кюхельбекером не могло быть поверхностным эпизодом в биографии Глинки по самому характеру этого знакомства. Вот что рассказывает Глинка в записках при описании своего помещения в благородный пансион при главном педагогическом институте в Петербурге. «Отец мой не щадил для меня издержек, и потому поместил меня с тремя другими одинакового со мной возраста воспитанниками, с особенным гувернером, Кюхельбекером, в мезонине того же дома». При описании приглашения на допрос Глинка добавляет о Кюхельбекере в примечание: «Кюхельбекер был у нас в мезонине сначала особенным для меня с товарищами гувернером, потом преподавал синтаксис и сочинение на русском языке». Всем, кто знает, какое место в старом русском дворянском быту занимал гувернер, тут же еще гувернер в условиях пансиона, да еще кто учитывает общительный характер Кюхельбекера и любознательный нрав Глинки, поймет, что этот эпизод не был мимолетным в жизни Глинки. К тому же Кюхельбекер стал и преподавателем русского языка. Следовательно, было нечто, чего можно было пугаться. Но испуг не означает полного отсутствия интереса к политике и уж никак не позволяет оскорблять Глинку обвинениями во лжи и трусости на расстоянии 30 лет от происшедшего. А редактор это делает, уверяя читателей в примечании к рассказу Глинки о виденном им декабрьском восстании, что Глинка, заметим, еще до испуга от посещения жандарма, на площади не был и восстание достаточно вблизи видеть не мог. Рассказ о восстании, помещенный Глинкой в записках, конечно, нарочито окрашенный. Но вместо того, чтобы лгать, как думает редактор, трусливому композитору в 1854 году, лучше было бы просто умолчать о якобы виденном им событии 1825 года. Однако редактор не мог не знать основного качества записок Глинки как автобиографического документа. Глинка не лжет никогда. Даже предпочитает не умалчивать того, что помнит. Но измученный недоброжелателями и явными врагами, готовый уже опять бежать из России, он до мнительности во вред себе осторожен и освещает себя и многое в своей жизни сугубо легкомысленнее, чем это было на самом деле. В рукописи видно, что Глинка порой начинает фразу иначе направленной, чем осуществляет, зачеркивая первый вариант. Заметен постоянный отбор «как сказать». И опять иронический акцент на своей беспечности. Даже когда Глинке необходимо сказать главное, существенное, основное, но он знает, что этого или не поймут, или недооценят, он говорит словно мимоходом, сжато, лаконично до предела, но умно, точно и правдиво. О том же, что при всяких обстоятельствах можно рассказать без тормозов, Глинка сообщает радушно, красочно и свежо. Словом, записки — далеко не наивно простоватый документ, ибо не наивно простоватый человек их автор, к тому же истерзанный до крайности непризнанием своего творчества. Глинка, конечно, видел декабрьское восстание и, может быть, сочувствовал. И кроме Кюхельбекера у него были среди восставших близкие знакомства. Не называя фамилии, но не скрывая факта, он тут же в записках сообщает о приговоре в 1826 году над одним из своих товарищей, правда, называя его жертвой легкомыслия. И даже при такой сугубой осторожности Глинки последующая цензура не все в них пропускала, и редактор об этом полуумалчивает. Я вовсе не хочу выдавать Глинку за политического деятеля, но мне ненавистна отвратительная легенда о нем, как о записном волоките, музицирующем всегда на веселе, беспечном и недалеком. Подобного рода воспоминания добавляются почтительно к тексту записок. Разобраться же в сфере культурных воздействий на Глинку и в его интеллектуальном росте попыток не делается. Но даже допустим, что при близком соприкосновении с Кюхельбекером Глинка затыкал уши, когда беседы заходили о политике. Но не мог же он миновать мнений и влияние своего гувернера и учителя русского синтаксиса и сочинения в области литературы и искусства. Возможно, что дошедшие до меня устные предания неверны, в частности, знакомство Глинки с Рылеевым, но тщательное ознакомление с думами Рылеева и вообще с трактовкой им русских исторических тем в поэзии убеждает, что глинкинские русско-исторические тенденции, как они отражены в Сусанине, ближе к рылеевским тенденциям, чем к карамзинским. Мог же Глинка обстоятельно знать о Рылееве от Кюхельбекера и своего впоследствии сосланного товарища, мог читать и, наконец, читал рылеевские произведения. Ведь «Думы» вышли еще в издании 1825 года и распространились в обществе. Итак, в отношении Сусанина уже одна мысль создавать произведение это в виде своеобразных музыкально-исторических картин позволяет видеть тут воздействие рылеевской исторической поэзии. Ибо в ней как раз имеется большепланная историческая картинность и героика, неотрывная от народно-исторического сознания. То есть как раз то, что и в Сусанине Глинке. А что вы там не говорите, но в 1836 году в тогдашних политических условиях выйти на сцену с произведением, в котором русский крестьянин выведен как герой, не в примитивно-бытовой стилизации, вроде лукавого мельника в популярном водевиле Облесимова, а показан в психолого-реалистическом раскрытии деревенского быта, семейственности и личной душевности, и в преломлении высокохудожественно-эстетическом, было шагом смелым и умно рассчитанным. Теперь, после обстоятельных изысканий Тынянова о Кюхельбекере и издания его произведений, зная личность его, жизнь, труды и воззрения, каждый может представить себе тенденции Кюхельбекера как педагога. Работая над Глинкой, я вновь вчитался в российско-славянские направленности мысли у Рылеева и Кюхельбекера, то есть то архаистическое с точки зрения плеяды карамзинистов и арзамасцев, что у подобного рода архаистов было прогрессивным. Я сейчас более чем когда-либо убежден, что дума в психике Сусанина и вообще исторически народная в этой опере рождалась, пусть даже сперва в нечетких чертах, под воздействием рылеевской политико-поэтической мысли, а впоследствии в кругу Жуковского было, соответственно, переосмыслено. Что же касается Руслана, то, по-видимому, поэтика дум и размышлений в нем также питалась юношескими запасами мысли и психики Глинки, а все российско-славянское, насыщенное еще русским XVIII веком с его воссозданием древнеязыческой мифологии славянства, романтически воспламенело под воздействием новой волны славянизирования, охватившей и передовых архаистов, и декабристов. Опять-таки в устных преданиях о Глинке есть намеки и на славянско-польскую ориентацию некоторых из Глинок, что совсем нередкий случай в Смоленской губернии, и, что существенно, на знакомство самого Глинки с кем-то из числа южного общества. Во всяком случае, Киев и Киевская, как очаг средоточия обобщенной российско-славянской культуры, могли не раз попадать в кругозор Глинки. Во всяком случае, в чем-то Глинке было не совсем по дороге с Жуковским и его немецким романтизмом. Но иду дальше. Не только с Жуковским, а и с Пушкиным, и особенно в линии Руслана. Ибо Глинка, конечно, переосмыслил для себя пушкинскую поэтику Руслана и Людмилы в ином направлении, гораздо более глубоком. И в этом переосмыслении большую роль могли сыграть рылеевско-кюхельбекеровские российско-славянские тенденции, пусть даже освоенные только в плане художественном. Сомневаюсь сам в этом только, ибо крепкая глубинная интонационная содержательность и форма, ею обусловленная интродукцией Руслана, как поэма в поэме, упорно твердит, что творческая мысль Глинки устоялась на очень выдержанной культурной основе, и только потому могло возникнуть столь органически совершенное преломление дела давно минувших дней в опере. Это вполне справедливый вывод, даже в том случае, если известные мне устные предания никогда не подтвердятся документально, как многое, увы, темное в биографии великого русского музыканта, создателя народно-национального стиля и соответствующих ему форм музыкальной речи.